Часть вторая. Изабелла. Глава первая. Филипп. Сегодня вечером я пришла поработать в твой кабинет. Когда я входила, мне не верилось, что я не застану тебя здесь. Для меня ты по-прежнему живой, Филипп. Я вижу, как ты сидишь вот в этом кресле, поджав под себя ноги, с книгой в руках. Вижу тебя за столом в те минуты, когда взор твой блуждал где-то далеко, и ты переставал слушать, что я говорю. Вижу, как ты разговариваешь с кем-нибудь из друзей и без конца вертишь в длинных пальцах карандаш или резинку. Я всегда любовалась твоими жестами. Уже 3 месяца минуло с той страшной ночи. Ты мне сказал: мне душно, Изабелла, я умираю. Мне все еще слышится этот голос, уже не похожий на твой. Забуду ли я его? Самым ужасным мне кажется то, что и сама моя скорбь, конечно, тоже умрет. Если бы ты только знал, как мне становилось грустно, когда ты со свойственной тебе беспощадной искренностью говорил: «Теперь я утратил Адилию навеки. Я уже даже не могу представить себе ее черты». Ты очень любил ее, Филипп. Недавно я опять прочла подробный рассказ, который ты мне прислал перед нашей свадьбой. И я позавидовала ей. От нее останется, по крайней мере, эта исповедь. От меня — ничего. А все-таки и меня ты тоже любил. Передо мною твои первые письма. Письма 1919 года. Да, тогда ты любил меня. Любил, пожалуй, даже слишком. Помню, как однажды я сказала тебе: «Вы оцениваете меня в 300, а стою я не больше 40, и это, Филипп, ужасно. Когда вы обнаружите свою оплошность, вам покажется, что я стою 10, а то и вовсе ничего». Таков уж ты был. Ты вспоминал, что Адилия тебе говорила: «Вы чересчур много ждете от женщин. Вы слишком превозносите их. Это опасно». Она, бедняжка, была права. Последние 2 недели я борюсь с желанием, которое день ото дня становится все сильнее. Мне хочется для самой себя запечатлеть свою любовь, как ты для себя запечатлел свою. Думаешь ли ты, Филипп, что мне удастся, пусть неумело, описать нашу историю? Следовало бы это сделать, как сделал ты, с полной беспристрастностью, с великим усилием, чтобы не утаить ничего. Чувствую, что это будет трудно. Всегда возникает опасность растрогаться и изобразить себя такой, какой хотелось бы быть. Меня это касается в особенности. Ты сам упрекал меня в том, что я жалею самое себя. «Не жалей себя», — говорил ты. Но у меня сохранились твои письма. Сохранилась красная записная книжка, которую ты так тщательно прятал. Сохранился дневник, который я завела было и который ты меня просил бросить. Не попробовать ли? Я сажусь на твое место. Зеленый кожаный бювар, закапанный чернилами, напоминает мне о руке, которая так часто касалась его. Вокруг меня жуткое безмолвие. Не попробовать ли?